Глава 15. Фицпатрик проснулся внезапно. Ему почудилось, что его зовет Клэр. Несколько секунд он сидел неподвижно, ждал, когда она окликнет его еще раз. Но хотя в темной, удушливо жаркой спальне еще, казалось, эхом отзывался ее крик, единственным звуком, который он слышал, было тиканье будильника. Весь мокрый от пота, чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди, он снова упал на подушки. До сих пор ему не приходило в голову, что ей может угрожать реальная опасность. Правда, после того, как он нашел письмо из Института профилактической медицины, его встревожила мысль, что она может быть больна, но страх, который сейчас возник в нем, был гораздо сильнее. Хотя они с Клэр никогда не относились всерьез к такому явлению, как телепатия, в их жизни бывали случаи, когда им казалось, будто они могут обмениваться мыслями на расстоянии. Фицпатрик вспомнил, как в начале года, например, Клэр вдруг охватило предчувствие чего-то дурного, и она поздно вечером позвонила ему в Амстердам. Он и вправду заболел, но полагал, что у него всего лишь простуда, ничего серьезного. По ее настоянию, на следующее утро он пошел к врачу, тот определил, что у него вирусная пневмония, и тут же отправил его в больницу. Фицпатрик не был суеверным, но никак не мог избавиться от леденящего душу чувства, что крик, который он слышал или который ему чудился, был тоже своего рода предвестием. Но что он мог сделать? Звонить, как это сделала тогда Клэр, было некому. Он взглянул на часы. 4:30. 9 сентября. 4:30 утра. А может, все-таки позвонить кому-нибудь? В Майами сейчас 11:30. Поздно. Но, пожалуй, можно все-таки позвонить Липпенкотту. «Именно так он и поступит», — решил Фицпатрик. Он выслал авиапочтой фотографию Клэр, и сейчас, вполне вероятно, у Липпенкотта есть какие-нибудь новости. А если нет, то пора напомнить ему о его обязанностях. Фицпатрик включил лампу рядом с кроватью и открыл записную книжку на букве «Л». Затем, закурив сигарету, набрал номер домашнего телефона Липпенкотта. Через несколько секунд ему ответила женщина, судя по голосу молодая, его имя было ей знакомо. «Нет, совсем не поздно», — уверила она его. «По правде говоря, Эд только что явился домой. Вот он». Последовало короткое молчание. Затем раздался голос Липпенкотта. «Мистер Фицпатрик, рад вас слышать». Голос был приветливый и дружелюбный, с американским акцентом. «Чересчур поздно? Нет, конечно. Мы обслуживаем клиентов 24 часа в сутки и второй чашкой кофе угощаем бесплатно». «Как Реджи?» «Ничего. Передает вам привет. Давно я его не видел. Последний раз мы встретились год назад, когда я приезжал в Брайтон на съезд Всемирной ассоциации детективов. Отличный он малый. А знаете, просто удивительно, что вы позвонили мне именно сейчас», — продолжал Липпенкотт. «Сказать вам, у кого я только что был? У Марты Пирс. Ну как? В самом деле?» «Не очень-то радуйтесь», — предупредил Липпенкотт. «Я не слишком уверен, что мой визит к ней нам может помочь. Как бы не было наоборот. Скажите, вы хорошо знаете Майами?» «Я ни разу там не был». «Так вот, эта дамочка, Марта Пирс, живет в роскошной квартире, в фешенебельном районе, таком, как ваш Мэйфэйр. Ей далеко за 40, и выглядит она соответственно возрасту. Работает в приемной у одного здешнего врача, довольно известного, и, между прочим, англичанина. Должен сказать, что прежде чем явиться к ней с визитом, Я послал одного из своих людей узнать, не видал ли кто-нибудь, чтобы женщина, похожая по описанию на мисс Теннант, входила или выходила из дома, где живет эта Пирс. Нет, никто не видел. Я также проверил, не числится ли за Пирс каких-либо грехов. Тоже нет. Поэтому я решил, что ничего не потеряю, если пойду и выложу ей все напрямую. Я думал, она на меня накинется. Оказалось, ничего подобного. Она не отрицает, что в августе была в Лондоне и что арендовала там фиесту в агентстве «Херц», но упорно отказывается от того, что знает мисс Теннант, не говоря уже о том, что была у нее. «Но это же чепуха», — отозвался Фицпатрик. «Если она не приходила к Клэр, то каким же образом нам удалось ее вычислить?» Она утверждает, что ездила в Челси за покупками, а потом ужинала с друзьями в ресторане на Кингс-Роуд. Тогда почему ее машина очутилась на Тайт-стрит? Не знаю, помните ли вы Лондон, но от Тайт-стрит до Кингс-Роуд добрых 10 минут ходьбы. Верно. Перед тем, как пойти к Пирс, я посмотрел карту Лондона. И когда высказал ей это соображение, она ответила, что плохо знает тот район и что ближе, чем на Тайт-стрит, не нашлось места припарковать машину. Резонно? — Пожалуй, — согласился Фицпатрик. — Но чем она объясняет то, что видели, как она уезжала вместе с Клэр, а какой-то мужчина выносил чемоданы Клэр? Опять же она излагает довольно правдоподобную историю. Говорит, что отвозила домой супружескую пару, с которой была в ресторане, и что ваш свидетель видел именно их, когда они садились в машину. А что же по поводу мужчины с чемоданами? Интересно, кто это едет на ужин с чемоданами? Пирс утверждает, что это были не чемоданы, а картонные коробки с ручками. Что? Картонные коробки с ручками. Может, вы сами сумеете проверить ее объяснение? По ее словам, она купила кое-какие вещи в магазине фирмы «Ягер» на Кингс-Роуд. «Ягер» — так вроде это произносится. Да. Так вот, в «Ягере» покупки, судя по всему, положили в 2 серые картонные коробки с пластиковыми ручками. И хотя коробки были не особенно тяжелыми, мужчина, который с ней был, настоял, по словам Пирс, на том, чтобы донести их от ресторана до машины. «Эти коробки все еще у нее?» «Нет. Но она показала мне пальто и брючный костюм с этикетками от Ягера». «Насколько мне помнится, — неуверенно сказал Фицпатрик, — Ягер действительно пользуется такими коробками. Месяц назад я купил у них костюм, и его упаковали в серую коробку с пластиковой ручкой. Итак, я понял, ваш свидетель находился в квартире на 3-м этаже и в соседнем подъезде, верно? Да. И все события, очевидцем которых он был, происходили после наступления темноты. К тому времени, когда они уехали, наверняка было совсем темно. Скажите, мистер Фицпатрик, насколько надежен этот ваш свидетель? Мне начинает казаться, что он не очень-то разобрался в том, что видел, и сделал неверные выводы. Это возможно? Боюсь, что очень даже возможно.